Ты помнишь дом на Маховой? Ты помнишь дом на Маховой и комнату в обоях, и мебель чешскую с тахтой? Мы жили здесь с тобою, и твой цветастый сарафан в окне у радиолы. Ты помнишь, как играл шафран фрагмент из баркаролы? Рахманиновский вокализ сменил волны качанье. Я знал тогда, что не каприз, причиной было рыдание. Ты плакала в тот летний день вдвоем с виолончелью. Воспоминания, словно тень, писались акварелью. И явь ушедшая, не сон, который вмиг прервался. Сапог подбитых тяжкий звон у двери вдруг раздался. И обыск шел, отец был взят. Виолончель разбита, и струн, звенящий звукоряд, гудел из-под корыта. Но ты не плакала тогда, щек не касались слезы, и жизнь упряталась в года, чтоб переждать морозы. Прошли годины, и весна в жизнь двери распахнула. Студентов с лекции она в свой новый мир тянула. Они мотались по кино, на фильмы про Тарзана. Тебя ж влекло всегда одно — игра и грусть шафрана. Как Пятигорский и Казальс, он был звучанье богом, взяв первую свою медаль в 37-м убогом. Смычком и пальцами ласкал он струны инструмента, и тот на ласку отвечал без аккомпанемента. И звук тот, чистый и земной, как голос человека, в концертных залах, как живой, звучал почти полвека. С пластинок музыка лилась, из голубых экранов, и жизнь, казалось, удалась в линейках нотных станов. Но вдруг сломались все смычки. Смерть оборвала струны, и пролагали путь качки по трупам на трибуны. Где похоронен музыкант, могильного нет камня. России нужен не талант, а лишь одни пекарни. Чинов и званий всякий рой по ведомствам культуры. Эх, пропустить бы их сквозь строй смычков с клавиатурой и отхлестать их за обман, за ложные наветы. Никто не грянет в барабан. Где справедливость? Где ты? К могиле тропку не найти. Запорошил все иней. Россия, кто с тобой в пути? С кем ты теперь, Россия? Январь, 2000 год, Вена.